Экхов дернулся, словно на крючок попалась крупная рыба. — Так как же? — Это действительно важно. — Думаю, да, Экхов. — Только пусть все останется между нами. — Не могу обещать. — Тогда я не могу рассказать. — Что ж, в таком случае придется забрать вас в управление, чтобы вы дали письменные объяснения. Командир приподнял голову, прищурил один глаз и испытующе посмотрел на Харри, словно прикидывая, насколько силен потенциальный противник. — Вы полагаете, Гуннар Хаген это одобрит? — Что вы притащили меня туда? — Посмотрим. Экхов хотел что-то сказать, но не стал, будто чувствуя решимость Харри. А Харри подумал, что вожак становится вожаком не благодаря грубой силе, а благодаря способности правильно оценить ситуацию. — Ладно, — сказал Экхов, — но это долгая история. — Время у меня есть, — сказал Харри. Сквозь подошвы сапог уже проникал холод. Юсеф Карлсон, отец Юна и Роберта, был моим лучшим другом. Экхов устремил взгляд куда-то в сторону Снарио. Мы вместе учились, вместе работали, имели большие амбиции. И, как говорится, подавали большие надежды, а самое главное, мечтали о могучей армии спасения, вершащей дело Господне на земле. Победоносный. Понимаете? Харри кивнул. По служебной лестнице мы тоже поднимались вместе, продолжал Экхов. И мало-помалу Юсефа и меня стали считать соперниками, претендующими на то место, какое я занимаю сейчас. Вообще-то я думаю, что должность не так уж важна. Мне казалось, нами движет мечта. Но когда выбор пал на меня, с Юсефом что-то произошло. Он как бы сник. Да, трудно сказать, ведь и себя самого толком не знаешь. Возможно, и я бы реагировал так же. Тем не менее, Юсеф получил ответственную должность главного управляющего. Но, хотя по-прежнему общались с семьями, все как-то изменилось. Экхов искал слова. Былая близость исчезла. Юсеф что-то затеял, что-то скверное. И осенью 91-го я и наш главный бухгалтер Франк Нильсон, отец Рикарда и Теа, обнаружили, в чем дело. Юсеф совершил растрату. И что произошло? По правде говоря, у нас в армии маловато опыта с такими вещами. И мы с Нильсоном пока помалкивали. Сперва надо было решить, что делать. Конечно, Юсеф обманул мои ожидания, но одновременно я видел причинную связь, где присутствовал и я сам. Ведь в ситуации, когда выбрали меня, а его отвергли, я наверняка мог бы действовать деликатнее. Так или иначе, в тот период с кадровым пополнением в армии спасения обстояло не ахти как, да и... Отношение к нам было отнюдь не столь благосклонным. В общем, средств на скандал мы не имели. От родителей мне достался летний домик в Южной Норвегии, которым мы пользовались редко, потому что большей частью проводили отпуск в Эстгоре. Короче говоря, я спешно продал домик и выручил достаточно денег, чтобы покрыть растрату, прежде чем о ней узнают другие. Вы? Вы покрыли растрату Юсефа Карлсона из собственных средств? Экхов пожал плечами. Другого выхода не было. Не каждый день начальники лично. У нас необычная организация, Холя. Мы работаем во имя Господа. Тогда все касается тебя лично. Харри медленно кивнул, думая о косточке на столе Хагена. И тогда... Юсеф Карлсон оставил свою должность и вместе с женой уехал за границу. А об этой истории никто не узнал? «Я предложил ему менее ответственный пост», — сказал Экхов, — «но он, разумеется, не мог согласиться. Ведь возникла бы масса вопросов. Насколько я помню, они живут в Таиланде, недалеко от Бангкока». Стало быть, история про китайца-крестьянина и змеиный укус — чистый вымысел? Экхов с улыбкой покачал головой. Нет. Юсов действительно был скептиком, и эта история глубоко его потрясла. Он сомневался, как все мы порой. Вы тоже, командир? Да, сомнение — тень веры. Если ты не способен сомневаться, то не можешь верить по-настоящему. Тут как с храбростью, инспектор. Неспособный бояться не может быть храбрым. А деньги? Юсов настоял, что выплатит мне ту сумму, не потому, что желает себя реабилитировать. Сделанного не воротишь. Да и зарабатывает он недостаточно, чтобы когда-нибудь расплатиться. Думаю, это эпитемия, которая, как он чувствует, идет ему на пользу. Так почему я должен отказать ему в этом? Харри опять кивнул. Роберт и Юн об этом знали? Понятия не имею. Я никогда об этом не упоминал. И считал своим долгом позаботиться об одном, чтобы проступок отца никак не помешал сыновьям делать карьеру в армии. Прежде всего, Юну. Взять хотя бы теперешнюю продажу недвижимости. В первую очередь... Дома на Якоб-Олсгатте, а позднее кое-что еще. Возможно, Гильструп даже выкупит Эстгор. 10 лет назад для подобной сделки нам бы понадобилось множество консультантов. Но, имея в армии таких компетентных специалистов, как Юн, мы можем не привлекать сторонних консультантов. Значит, этой продажей занимался Юн? Нет, нет, конечно. Решение принимал руководящий совет. Но без проведенной им подготовительной работы и убедительных выводов, я полагаю, мы бы вряд ли рискнули пойти на эту сделку. Юн для нас человек перспективный, идущий, так сказать, в ногу со временем. И наилучшее доказательство тому, что отец Юна не мешает ему, тот факт, что он и Теа Нильсон будут сегодня вечером сидеть по другую руку от премьер-министра. Экхов наморщил лоб. «Кстати, я пытался сегодня связаться с Юном, однако он не отвечает. Вы случайно не говорили с ним? Увы. Если Юна нет, простите? В смысле, если Юна не будет? Если убийца выполнит свой план, кто займет место Юна?» Давид Экхов вскинул даже не одну, а обе брови. «Сегодня вечером?» Я имею в виду его должность. Ах, вот вы о чем. Я не открою никакой тайны, если скажу, что это будет Рикард Нильсон. Он усмехнулся. Вы же сами тогда твердили, что усматриваете параллели между Юном и Рикардом и мною и Франком. Такое же соперничество? Где люди, там всегда соперничество. В армии тоже. Надо надеяться, что по большому счету талика соперничества ставит человека на то место, где он приносит максимум пользы себе и служит общему делу.